Глава 18. Долгие месяцы меня учили красиво притворяться принцессой Реджиной. Теперь я умела безупречно держать осанку и носить роскошные одежды, искусно владела столовыми приборами и могла бледнеть и краснеть легким волевым усилием, и даже немного разбиралась в дворцовых интригах. Во дворце Ренвика Сияющего все это притворство выглядело естественно. Многие, приближенные к королю, умело скрывали свои истинные помыслы и чувства. Чем больше я становилась похожа на фрейлин принцессы, тем лучше выглядела в глазах его величества, леди Миранды и герцога Карла. Майрон, наделенный магическим даром, видел больше остальных, поэтому обмануть его было сложнее. Он часто говорил мне, что прекрасно замечает, как из-под шелка и позолоты проглядывает неотесанная натура безродной сиротки. Признаться, я даже радовалась этим едким репликам. Мне не хотелось окончательно потерять себя. Сейчас, в чертогах сурового владыки Эйдена, я вдруг поняла, что из затеи Ренвика ничего не выйдет. Драконы были другими. Их считали дикими из-за воинственного характера и презрения к людским правилам этикета. Но дело было вовсе не в том, что их мужчины сидели на перу полуголыми и ели недожаренное мясо, отрывая его от костей прямо зубами. Здесь было не принято притворяться, вот что. Как же страшно мне стало, когда я это поняла. Ночь драконьих огней наступила, и владыка Эйден удалился в свои покои, куда спустя несколько бесконечных минут повели и меня. Видят боги, я всей душой ненавидела короля Ренвика за то, что он удумал сотворить с Реджиной. Я терпеть не могла проклятущего Майрона. Но сейчас я смотрела на них так, будто они могли спасти меня от дракона. Разумеется, из-за свадебного покрова никто из них не видел моего отчаянного взгляда. Владыка Эйден ждал меня. В его золотых глазах плескался огонь и жгучее нетерпение. И вот я лежу на брачном ложе, распластанная под мощным мускулистым телом и готовая проститься с жизнью. Ведь я больше не могу выдавать себя за принцессу. Страх захлестнул мой разум, настойчивые поцелуи дракона, больше похожие на жаркие укусы, лишили меня воли. «Ты моя! Моя жена!» – прорычал Эйден и одним рывком разорвал на моей груди алое платье. «Нет, нет, я не...» «Реджина, твой запах сводит меня с ума!» Мое беззвучное признание утонуло в шумном дыхании дракона и треске разрываемой ткани. В этот миг я поняла, что владыке Эйдену сейчас все равно. Он был слишком взволнован моим телом, оглушен страстным предвкушением близости. Принцесса я или бедная сиротка, он возьмет меня в любом случае, а мои протесты заводят его еще сильнее. Хищник ни за что не откажется от добычи. «Нет, прошу тебя!» – безнадежно выдохнула я, когда он принялся покрывать нетерпеливыми поцелуями мою грудь. Я ведь так и не решилась посмотреть на те оживающие картинки в альбоме, где могучий дракон сжимал в объятиях человеческую девушку. Несколько раз прикасалась к рисунку, но потом захлопывала альбом и заталкивала его между книгами на полке. Конечно, я имела представление о том, что происходит между мужчиной и женщиной. Я лишь не думала, что это настолько пугающе – отдаться огнедышащему существу с чешуйчатым хвостом. Эйден избавил меня от остатков платья и сдернул с моих бедер тонкое кружево. Сильные руки властно ухватили меня за талию, притягивая ближе, а жесткий металлический хвост протиснулся между судорожно стиснутых коленей. Я не выдержу этого насилия. Я просто умру. Сейчас бы вспомнить науку леди Миранды и лишиться чувств, чтобы чудовище выпустило меня из лап. Когда огромный дракон уже готов был смести последнюю разделяющую нас преграду, мою невинность, он зачем-то заглянул мне в глаза. Безумный от возбуждения взгляд встретился с моим, до смерти перепуганным. «Нет», — вдруг коротко рыкнул он, будто только что услышал то, что я повторила 10 раз. Его горячее мужское естество уже касалось меня там, где все сжималось от ужаса. Я тихо всхлипнула и зажмурилась. Эйден склонил голову и уткнулся в мои волосы. Его трясло от желания, но почему-то он решил остановиться. Я очень осторожно обвела руками его плечи и прошептала. «Я боюсь тебя». Дракон снова вскинул голову, и я робко подняла ресницы, ожидая помимо страсти увидеть на лице мужа и гнев. Но гнева не было. Напротив, в расширенных зрачках Эйдена проступило осмысленное выражение. Он разглядывал мое лицо. «Почему, принцесса?» — хрипло спросил он. «Потому что ты распознаешь обман и разорвешь меня в клочки», — хотелось сказать мне. Я молча моргала, а глаза мои заполнялись слезами. Меня затопило жуткое чувство вины. Какой малодушной я оказалась на самом деле. Дала клятву Реджине, а сама едва не выдала тайну первой же ночью. И из-за чего? Из-за того, что до смерти перепугалась брачной ночи с драконом. «Прости меня», — еле слышно сказала я. «Я готова, я выдержу». «Ты не готова, Реджина», — сказал вдруг дракон и покачал головой. «Я напугал тебя. Признаться, давно я не имел дела с человеческими женщинами. Он чуть отстранился и коснулся пальцами моих губ, затем спустился на шею, грудь и живот. Ниже, еще ниже. Дотронулся до самой чувствительной точки моего тела, снова заставив меня вздрогнуть. В ласке дракона теперь не было властного требования. Он изучал меня и хмурился. И, конечно, он был прав, я была совсем не готова к близости. «Если бы можно было сначала узнать тебя поближе». Эйден с видимым усилием оторвался от меня и откинулся на подушку. Без горячего тела, прижимающего меня к ложу, я сразу почувствовала озноб. «Что же я натворила? И что теперь будет?» «Ты тоже можешь меня исследовать, Реджина», сказал он, ничуть не стесняясь своей наготы. «Понимаю, только я не совсем об этом. Я хотела бы познакомиться с тобой как с человеком». Он сдвинул брови и нарочно скользнул по мне кончиком хвоста. «Как с драконом», быстро поправилась я и повернулась на бок. Вредный золотой хвост тут же по-хозяйски обвил мои ягодицы. Нет, Эйден не разгневался, и это казалось мне чудом. «Советники Ренвика потребуют доказательств того, что брачная ночь свершилась», — заметил он. «Твои простыни алого цвета. Какие могут быть доказательства?» «Они-то об этом не знают. Я ждал этой ночи целый год». «Ты можешь взять меня по праву мужа. Обещаю, что не стану больше плакать». «Могу», — сказал дракон, и на его устах мелькнула довольная улыбка. «Но ты не желаешь меня». «Я желаю». «Нет, Реджина, тебя выдали замуж, чтобы я не напал со своим войском на Альмиранию. Все, чего ты желаешь, это выполнить волю отца и спасти свой народ». «Ты нравишься мне», — вполне искренне призналась я. Эйден действительно был хорош, хотя и пугал меня своим длинным хвостом и глазами цвета расплавленного золота. Он был пугающе красив, да. «Я ждал целый год. Подожду еще немного, пока ты оттаешь», — заявил он. «Значит, ты уверен, что я оттаю?» Теперь уже и я улыбнулась, впервые за эти бесконечные сутки. «Не знаю ни одной женщины, которая осталась бы равнодушна», —